Глава 23. Айзек Кинг. Гидропонные фермы все еще работали, давая им свежие ягоды и зелень, и неустанно поглощая воду и энергию, с которыми теперь не было проблем. Однако они по-прежнему требовали ухода, а Мичика не имела на это ни сил, ни времени. И, очевидно, в ближайшем времени не будет этим заниматься. Так что Айк продолжал делать все сам. Задачи прокормить с их помощью колонию уже не стояло, но научный интерес к проблематике сельского хозяйства в условиях пониженной гравитации оставался, и Кинг исправно продолжал тянуть лямку, регулярно фиксируя результаты для грядущих поколений. Порой ему помогала Чон Хаюн, но ту больше интересовали аспекты человеческого организма, а ботаника не являлась ее коньком. Для Кинга же эксперименты доставляли искреннюю радость. Взять, к примеру, сравнение посадки в открытом грунте против гидропоники. Айк фиксировал все – скорость роста, вкусовые качества редиса и зелени, насыщенность влагой, содержание солей и минералов. Уже в первую неделю он выявил удивительный факт. Следовало признать, что земледелие на поверхности планеты было эффективнее, если, конечно же, регулярно удобрять и поливать почву. Айк понял свою ошибку с первой грядкой. Нужно было сделать под грядкой пластиковый короб, а так часть влаги, более половины, уходила в сухую каменистую поверхность Марса. После снятия урожая он планировал исправить недочет и заказал с Земли сборные короба для грядок. При этом Солнце, хоть и грело в два раза слабее, за счет их нахождения практически на экваторе, давало тот же эффект, что и на Земле в умеренных широтах, где-нибудь на юге Канады или на севере США. Хотя, возможно, существенную роль играл климат-контроль Кеншо. Сейчас в несколько обиженном настроении Кинг сидел за компьютером, стоящим в гидропонной ферме его модуля, и прогнозировал сроки и уровень урожая. Причиной его досады или же обиды он еще до конца не решил. Было то, что ему не удалось слетать позавтракать на гору Олимп. Волков, традиционно присоединившийся к нему на дачье, описывал это как увлекательнейшее приключение. Почему их с Рашми не позвали? Можно же было не брать Юсуфа и Франческу. Впрочем, такой же вопрос могли задать Шан с Джессикой. Дима именно так объяснил. Мол, если позвонить одному и позвать, точно гарантированно обидится другой. Адемир и Монти просто оказались рядом. В общем, Айк, пока не определившийся, обиделся ли он на друга или просто раздосадован фактом, твердо вознамерился обратиться к Волси Гошу с просьбой о подобной экскурсии. И уж он-то старательно составит список везунчиков. Кинг глядел на финальный прогноз. Картошка расстраивала. Выходило, что до ее вызревания пройдет еще 3 месяца, как бы он ни старался, существенно больше, чем на Земле. К тому моменту редис уже даст 3-й урожай. Ладно, пора закругляться. Приложив все файлы к недельному отчету и сопроводив его комментариями, Айк отправил письмо на Землю. Пусть изучают. Сам же он отправился в жилой сектор за Камацу. Время шло к обеду, и он планировал поесть с ней и Крисом, так как Раш торчала с Джессикой в лаборатории, настраивая ее модель. Когда она успела податься в программисты? Впрочем, моделирование ей было знакомо, а услуги геолога сейчас миссии не требовались, ведь все задачи решали технологии Кеншо и быстрые поставки с Земли. Как уже было понятно, колонизация Марса теперь стала второстепенной задачей. На первый план выдвинулась идея о поселении на Тау-Кита, где условия максимально приближены к земным. Ну а добыча природных ископаемых на планете без постоянного поселения лишена смысла. Поднимаясь наверх, уже на уровне спортзала, он услышал громкие звуки. Не то кряхтение, не то глубокое быстрое дыхание, доносящееся сверху. «Мичика?» — крикнул Кинг. «Айк!» Обрадованно, но напряженным и слегка напуганным голосом ответила японка. «Ты вовремя, я тут, кажется, рожаю!» Мужчина, стремглав, влетел на жилой этаж у самой лестницы, наткнувшись на несколько бледную Мичику, которая стояла буквально повиснув на перилах. «Я уже хотела сама идти навстречу Крису. Помоги выйти наружу, ноги что-то подкашиваются от страха». Конечно же, Айк помог. Фактически, держа Мичика, что было непросто на узкой лестнице, он спустил ее к шлюзу, откуда предстоял переход в другой модуль для выхода. «Тебе тяжело идти?» – спросил он. «Вообще, Кинг, он понимал в общих чертах, какие симптомы должны быть у роженицы, но практически никогда с этим не сталкивался. В основном это нервы, Айк, но и... А-а-а!» Стиснув зубы и схватившись за него, громко проскулила она, после чего начала кряхтеть и глубоко дышать. «Сам видишь, постоянные схватки. Еще вчера не было, а сейчас началось и так резко, что я боюсь упасть с лестницы», — сказала она. «Черт, нужно как-то оперативнее, а то ему и роды принимать придется». Добравшись через шлюз до второго модуля, Айзик наткнулся там на входящего Ламбера. «Что ты так долго?» – накинулась на него Камацу. «Я же сейчас прямо тут рожу». Глаза Криса выражали обеспокоенность и непонимание. «У нее схватки чуть ли не раз в минуту, Крис», – сообщил Айк, помогая ему поддерживать Мичко. «Похоже, нам придется бежать прямо с ней до лаборатории». И им пришлось. Мичика обняла их обоих за шею, а они, подхватив ее максимально аккуратно, быстрым шагом пошли к блоку «Б», где их ждала Катрина. Именно шотландке предстояло принимать роды. Каким образом он умудрился не зарядить планшет, было загадкой для него самого. Проснулся Айк от того, что зазвонило устройство Рашми. Сонная девушка показала, мол, ответь за меня, перевернулась лицом к нему и продолжила спать. Кинг, лежащий ближе к окну, так как там кровать была чуть длиннее, аккуратно через нее дотянулся до планшета. Звонила Джоанна Коллинз. «А где наушник? Черт, ладно, видимо, важно, можно и на громкую связь». «Джоанна», — прокашлялся он. «Полковник Кинг?» — ответил встревоженный голос. «До вас не дозвониться. Подойдите, пожалуйста, с мисс Патил в кают-компанию в вашем блоке». «А что случилось?» — спросил он тихо, но Рашми все же открыла глаза. «Вкратце, авария в блоке «С». Кем-то ранен Григорьев, Натич и Кэмпбелл борются за его жизнь. Волков арестовал Демира и увел его куда-то в ваш блок. Подробности на месте». «Черт, вот так дела. Раш, солнце, вставай, тут у нас ЧП». Начал он тормошить свою девушку, но она и так не спала, просто мозг включился чуть позже открытия глаз. Они оделись достаточно оперативно, Айк даже успел поставить свой планшет на зарядку и рванули в четвертый модуль в кают-компанию. В коридоре они встретили идущую в том же направлении Мичико. «Вас тоже разбудили?» – спросила она, и Айк кивнул. «Тогда помогите мне дойти, что-то я не в лучшей форме». Втроем с японкой они добрались чуть позже, чем сделали бы это вдвоем, но и бросать ее было нельзя. Раз и ее вызвали, значит, дело серьезное. В кают-компании сидели Коллинз с Артуром, Шан с Джесс и Мари. «А где Кристоф?» – спросила Мичика, оглядываясь. «Сейчас подойдет мисс Камацу», – ответила Коллинз. «Он помогает Катрине с Григорьевым, но обещал быть оперативно». «Дима здесь, наверху, запирает Юсуфа», – вздохнула Мари. «Я поднималась к нему, он попросил пока ему не мешать». Сказал, что знает, что делает. Больно долго он. Тихо, словно только для себя, сказал Шан, но все его услышали. «Там нет центрального замка, не было смысла. Наверное, подпирает дверь или еще что-то вроде», — ответила Джесс так же тихо. «Он арестовал Демира по вашему приказу», — уточнил Айк. «Его застали на месте преступления?» «Нет, я не отдавала никаких приказов, да и не имею права», — со вздохом сказала Джоанна. «И, по-моему, Юсуф, хоть и оказался рядом, ни в чем не виноват. Но об этом позже». В помещение ворвался Крис, за ним пыхтел Ланги. «Мы не опоздали?» – уточнил последний. «И что вообще происходит? Артур, ты разбудил меня среди ночи». «Петр ранен, Дима запирает Юсуфа на складе», – коротко отрезал Артур. «Коллинз хочет поговорить с нами всеми». Черт, это все напоминает какую-то бредовую фантазию. Кто-то опять пытался убить и снова философа. И вновь подозрение падает на турецкого химика. На этот раз он был рядом. Волков в свойственной ему манере принялся рубить с плеча. Видимо, вот что хочет обсудить Коллинз. А что еще? Если честно, несмотря на уже близкую дружбу, сейчас в нем начал подниматься гнев на Диму. «Пилот, что ты творишь, а? Если Джоанна не устроит тебе взбучку, то жди ее от своего капитана». «Как ты, Мими?» – шепотом спросил Крис, садясь рядом с женой. «Нормально. Хотя я снова в шоке. Когда ты убежал, сказав, что случилось, у меня опять случился шок. Начали трястись руки и ноги. Я бы сюда не дошла, если бы не Айк с Рашми». «Не стоило тебе идти», – промолвил Ламбер, благодарно смотря на них с Рашми. Кинг улыбнулся в ответ. «Ты вот-вот родишь. Что, если такие эмоции плюс движения спровоцируют роды ровно тогда, когда все врачи заняты Григорьевым? А что, если я буду совсем одна в комнате, и у меня начнутся схватки?» – ответила Камацу. «Нет уж, лучше рядом с тобой». За исключением пары диалогов и перешептываний, в комнате стояла тишина, и по множеству напряженных сонных лиц Айк понимал, что ничего хорошего Волкова не ожидает. На лестнице раздались шаги, и секунд 20 спустя в помещение спустился Дима. Спустился и замер, глядя на эту готовую к интервенции толпу друзей. Примечание: интервенция – психологический прием внешнего вмешательства, при котором все, кто видит проблему в близком человеке, собираются, чтобы оказать поддержку и обозначить проблемы, связанные с его отклонениями. «Дима, сядь, пожалуйста», – сказал Артур. «Агент Коллинз хочет поговорить о чем-то важном». Волков сел на свободный стул и уставился на Джоанну. «Что ж, начинай. А то придется начать Айзеку Кингу, а для Волкова лучше быть отчитанным посторонним человеком, нежели близким». Роды прошли быстро и легко, вопреки опасениям Криса. Но начались они так оперативно, что Айк понял, не окажись его вовремя в третьем модуле, рожать Мичика пришлось бы прямо там. Спустя всего полчаса после того, как ее разместили в палате, вышел Крис в халате и маске, держа на руках новорожденную, запеленутую в полотенце. «Друзья, представляю вам Кассей Ламбер», – эмоционально, но негромко объявил он. «Наша дочь родилась на 31-й неделе, но с ней все в порядке. Вес 3 килограмма 220 грамм, рост 51 сантиметр. Мичика в норме, с ней Катрина». В коридоре рядом с лабораторией собрались все друзья. Рашми с Джессикой и Шаном прибежали последними, Мари с Димой чуть раньше по отдельности. Все полчаса они молчали и ждали первого крика. Айк чувствовал, как дрожат колени, будто это его жена сейчас рожает за железной дверью. Были слышны приглушенные крики и стенания Мичико, и непонятно было, сколько придется ждать. Однако, когда изнутри раздался звонкий плач, они как-то разом обмякли. Мари и Раш вообще осели на пол, а Джессика даже пробормотала что-то вроде: «Если кто-то думает, что я через такое буду готова пройти, то он ошибается. Ха! Посмотрим еще, мисс Хилл». В итоге, после слов Криса, все бросились обнимать и поздравлять его, кричать в палату слова поддержки Мичико. Слава богу, все прошло хорошо. Нутром Айк чувствовал, что первое рождение ребенка на Марсе должно компенсировать моральный урон, нанесенный первой смертью. Из палаты вышла Натичаш, которая, хоть и не была нужна, но на всякий случай присутствовала на родах. В таких уникальных обстоятельствах, когда ребенок рождается на 2 месяца раньше срока, и его организм все время вынашивания поддерживался наноботами, вполне могла потребоваться ее помощь. В общем, порадовавшись вместе с Крисом, они оставили его с женой и дочкой, даже Катрина ушла отдохнуть. Выйдя из модуля вместе с Рашей, оказавшись под ярким солнцем Марса, Айк понял, глядя на свою любимую женщину, что больше всего на свете он хочет собственного малыша. «Раш», – прошептал он, обняв ее и глядя в глубокие большие глаза. «Да, милый, но чуть позже, ладно? Мы еще даже не женаты». Улыбнулась она ему в ответ, и в ее взгляде блеснула искорка игривого негодования. «Упс», – Айк прикрыл лицо ладонями. «Ты такая умная. Я все понял, молчу». Она рассмеялась и поколотила его кулачками в грудь. «Да, Айзи Кинг, ты стал совсем взрослым. Пора уже решаться и делать предложение. Надо только выбрать подходящий момент, например, когда они уже выявят и задержат убийцу. Давным-давно после первой серьезной ссоры, выплеснувшей массу накопившихся между ними противоречий, у Айзека и Димы возникла хорошая традиция. Если один из них чувствовал что-то неладное, он добывал бутылку, и они садились поговорить. Конечно, в первый раз это чуть не привело к смерти Волкова, но сама идея была абсолютно верной. Сейчас Айк чувствовал, что он совершенно зря нажаловался Диме на свою обиду, как будто тот и правда был виноват в отсутствии его и Рашми на олимпийском завтраке, и потому нашел в заначке 0,7 литра коньяка «Мартель» и заявился с бутылкой прямо к Волкову на порог. Само собой, не на порог его комнаты, меньше всего на свете Айк хотел бы вытаскивать русского из постели с Мари. Но он знал, что тот торчал с Артуром и Генрихом в их блоке, и попросил профессора маякнуть ему, когда Дима отправится во свояси. Так что, когда тот подошел к блоку А, он увидел Айка, сидящего на входе в шлюз, с бутылкой и парой стаканов в руках. «Капитан?» Так Волков всегда называл его в моменты, когда они пили. «Да, пилот, ты не ожидал меня увидеть, бла-бла-бла, но все равно понял, раз обратился именно так». «Пилот», — Айк продемонстрировал бутылку. «Ого», — присвистнул Дима, — «не вопрос. Только Мари напишу, что буду позже». «Куда пойдем?» — спросил Кинг. «Вон, возле блока С неплохое местечко есть. Наша дача», — ответил Волков. Айк кивнул и спрыгнул вниз, не желая возиться с лестницей. «Дачья, хорошее место, там и закуска есть». Хотя немного снеди из того, что валялось в холодильнике, он все-таки рассовал по карманам. Стулья для слабаков. Дойдя до места, Дима подхватил валун, подходящий под стол, и слегка пошевелил им так, чтобы верхняя поверхность была преимущественно ровной, затем Айк сгрузил на него все добро – бутылку, стаканы и пакет с корейской морковью и капустой. Приборы он брать не стал, здраво рассудив, что если уж ты готов закусывать французский коньяк корейской капустой, то до еды руками оставалось опуститься совсем недалеко – и не было смысла строить из себя невесть кого. Возражение от Димы не последовало. Он первым, еще до того, как алкоголь отправился в недолгое путешествие по стаканам, вытер руку о штаны и схватил кусок капусты. Айк налил немного коньяка и поднял свой бокал. За что выпить? Традиция выпивания с русскими говорила, что пить без тостов – верх неприличия. За Томаса Прайса. Сказал он и слегка пригубил. Шикарный букет, мягкий, с ореховым послевкусием. «За ушедших пьют до дна, капитан», — укоризненно сказал Дима, жахнув 20-летний коньяк вопреки всем нормам и правилам потребления оного. Айк пожал плечами и не стал спорить, также допив свой, после чего, памятуя о том, что между первой и второй промежуток небольшой, вновь наполнил стаканы. «За Алексея Кузнецова», — сказал Дима и вновь залпом опустошил свой бокал. «Алексей — это вроде друг его детства, погибший как террорист, по неведомой причине напав на посольство США в Москве». Айк помнил боль в глазах Волкова. Как относиться к Кузнецову он не знал, но личная боль тут важнее. Он выпил и закусил пригоршней моркови. Если правильно пить коньяк, его можно и вовсе не закусывать, но когда пьешь залпом, остается жгучее послевкусие. «Можно к вам присоединиться?» — раздался из темноты голос Уильяма Уэста. «Блин, попойка тет-а-тет не удалась. Отправлять служаку из ЦРУ во свояси было бы некультурно и недальновидно». «Третьим будешь?» — весело спросил Дима, делая рукой приглашающий жест. Уэст вышел из тени и уселся с ними рядом прямо на землю. «Полковник?» Он кивнул Кингу, после чего, кивнув Волкову, добавил. «Майор?» «Полковник?» Кивнул в ответ Айк, назвав и Уэста по званию. «Но у нас тут принято иначе. Я капитан, Волков-пилот. Мы так летели, и это не перечеркнешь званиями». «Хорошо», — согласился Уильям. «Тогда кем буду я?» «Салагой», — ответил Дима, и Айк прыснул, после чего строго посмотрел на русского. «Ну ты чего, блин?» «Хорошо, салага так салага», – абсолютно спокойно ответил Уэст, достал из кармана пиджака небольшую стопку, выдохнул в нее и протер рукавом. «Кто на разливе?» Айк не стал ничего говорить, просто налил им троим еще также грамм по 20-30. «За Ричарда Паркера», – поднял стопку салага и выпил ее, не дожидаясь. Рука Айка дрогнула, но он все же выпил. «Паркер, это же...» Начал он, наблюдая, как Уэст аккуратно подцепляет двумя пальцами немного моркови. «Да, это глава Evans Pharmaceuticals. Его вели Джулиани и Коллинз, вы могли слышать. Убит вчера». «Черт, вот это новости. Значит, заговор ширится». «Есть понимание, почему?» – поинтересовался Дима. «Его лекарство Альфа-17 начало убивать людей в Румынии и Польше. Профессор Уайт и еще ряд людей в курсе. Но вы тут были заняты родами, всех пока не тревожили». «Вот же блин!» – грустно произнес Волков. «Они нам все испортят». «Там внизу, словно они были на орбите Земли», – сказал Уэст. «Сейчас пытаются сгладить углы. Но вред нанесен, увы. Если бы люди все знали, то, конечно, было бы проще. Завтра я улетаю, отзывают. Буду исправлять ошибки на Земле». «Да уж. И не настало ли время всем все рассказать?» Он посмотрел на Диму. У того, судя по всему, мелькнула та же мысль. Айк налил еще понемногу. «Можно взять редис?» – спросил Уэст. «Я небольшой фанат корейских закусок». «Почему нет?» – пожал плечами Кинг. «Редиса было много. Если они часть подъедят, вреда для эксперимента не будет». Салага встал и, подойдя к грядке с фонариком, выдернул немного корнеплодов. Вернувшись, он протер их от грязи руками и положил на импровизированный стол. «За Лауру», — сказал Волков и снова выпил до дна, следом за выпивкой отправил в рот одну из редисок, ловко откусив и выплюнув хвостик. Айк не знал, кто это такая, и Уэст, судя по всему, тоже, но оба выпили. Таков путь. «Кто такая?» «Лаура», – спросил он, последовав примеру Димы с редиской. «Вчера я тоже не знал. Мари предложила выпить за нее. Но сегодня Генрих мне рассказал, это дочь Шмидта, ее 5 лет назад убил какой-то мигрант в Германии». «Да», – промолвил Вильям, – «мы его самого тут подозреваем в убийстве, а он, оказывается, жертва». «И Ланге также сказал», – ответил ему Волков. «Айк, повторим». «Не вопрос», — Кинг разлил еще. «Бутылка пустела на глазах, но так было надо». «У нас есть еще кого помянуть?» Все посмотрели друг на друга. Видимо, кого-то, кого требовалось прилюдно помянуть, сходу не нашлось, и тогда Айк решил сменить тему. «Теперь чокаясь. За Кассей Ламбер и ее родителей». Он поднял бокал, и его собутыльники звонко ударили о него своими. Еще пару минут стояла тишина. Дима сходил и принес еще редиски, а Айк долил. Половина бутылки ушла. «Что ж, пришла пора разобраться, салага», — заявил он. «Скажи напрямую, ты на чьей стороне?» «Если я скажу, что на вашей, капитан, вы поверите?» — спросил Уэст. «А если скажу, что на стороне человечества, какой из этого сделаете вывод?» «Справедливо». Айк поднял бокал. «За человечество!» «И за согласие», — добавил Дима, глядя на Уэста. Тот повторил тост, чокнулся с ними и выпил. «Добро, салага», — резюмировал Айк, принимая полковника в список своих. «Ты хоть что-то узнал за то время, которое здесь ошиваешься?» «Честно?» — тот задумался. «Думаю, что насчет француза Коллинз не права. Он абсолютно нормальный. Я следил за ним по всем правилам, ходил хвостом. Где-то заметно, где-то аккуратно. Ничего подозрительного, и его прошлое чисто. А вот у Демира и Шмидта с этим проблемы. Демир в молодости пострадал от авиации НАТО. Он работал в Ираке, на Саддама». Айк присвистнул. «Да-да, признался, что его группа разрабатывала химическое оружие. Вы не знали? Был ранен, оказался в плену у США. Но потом его отпустили за неимением доказательств наличия любых веществ, и с тех пор он был чист. Вернулся в Турцию, занимался теорией, и ту главу его биографии вычеркнули. Работал несколько лет в Британии, тоже по оружейной теме. Сюда попал с полного одобрения. Но ЦРУ не оставляло без внимания его прошлое. «А что со Шмидтом?» – спросил Дима. «Жена умерла от болезни. Дочь убита, это я знал, только не знал, что мигрантом, и имени не помнил. Работал на ряд концернов в Европе, в том числе на производителей оружия. Правда, занимался механикой, но механика истребителей и ракет – это уже отдельная тема. То есть наши лучшие умы сплошь связаны с войной и убийством людей», – вздохнул Айк. «Не судите их строго, капитан», – ответил Салага. «Вы должны понимать, что вам были нужны лучшие. По очевидным причинам оружейная промышленность платит больше всех и тоже получает лучших. Да вы и сам, капитан, служите в ВВС. Боевых вылетов не было, но присяга есть присяга». Айк был вынужден согласиться, но в таком случае подозревать можно каждого. И его тоже. Например, то, что он забыл зарядить планшет, не получил сигнал об аварии в блоке С и не явился в ночь покушения на Григорьева на место преступления, вполне можно трактовать как подозрительный факт. «А что вы лично думаете про заговор на Земле?» – спросил Дима. «Уже поняли, что есть инопланетный след?» «Пилот, ты с чего взял?» Айк удивленно посмотрел на Волкова, но тот и бровью не повел. «А, да и ладно». Коньяк расплывался по телу, и мысли текли иначе, вяло и спокойно. «Нет, не поняли», – удивился Уильям. «Я лично считаю, что нам противостоит группа фанатиков, радикалов. А откуда мысли про инопланетян? И про каких еще инопланетян?» «Ну что, пилот, давай объясняй. Выкладывай все свои мысли прямо на блюдце для ЦРУ». «Это мои предположения, Салага», – ответил Дима. «Мне кажется, что такое выгодно только несогласным. Любой фанатик должен кем-то направляться, не бывает организации без идейного лидера. И если эта идея совпадает с идеей несогласных, то вывод напрашивается сам собой. А опять же атака на посольство. Моего друга Лешку туда как-то телепортировали. И я думаю, что его обработали. Какой-то психогипноз или что-то вроде. Он не был террористом». «Если животное выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака, то это и есть собака», – кивнул Уэст. «А еще и нашего убийцу могли обработать», – резюмировал Айк, наливая по очередной рюмке. Дима кивнул в знак согласия, а Уильям лишь многозначительно прищурился, вытирая жирную почву с редиски. После пьянки его слегка мутило. Уэст ушел в блок С, где планировал снова заснуть на диване. Как он заявил, нести вахту на страже безопасности. И это при том, что ему в блоке А выделили одну из комнат в техническом модуле номер 2. А они с Волковым вернулись, распевая песни в свой блок, и разбрелись по модулям. Дима в 4-й, а Айк в 3-й, где сейчас никто не жил, кроме него с Рашми. Мичика с косой осталась на несколько дней в палате, а Крис поставил раскладушку там же. Он не стал идти к Раш, а лег в собственной комнате. Понятно было, что он будет мучиться полночи и храпеть, не хотелось еще и девушке мешать выспаться. Лежа и глядя в иллюминатор, Айк размышлял. Ведь и правда, убийца мог быть обработан. Эта мысль пришла к нему по пьяни, но Волкова она, похоже, посещала и раньше. А значит, это вполне могло быть верное предположение. Что ж, теперь ОС тоже задумается и, может быть, найдет следы психообработки. А еще он должен понять, почему до сих пор не сделал Рашми предложение. Мари всюду щеголяла своим колечком от Димы, и Айк видел, каким взглядом его девушка смотрела на безымянный палец Нойман. «Когда ты уже остепенишься, Кинг? Может, уже хватит переживать из-за прошлого опыта? Ну, была жена, и что? Нельзя вечно бояться. Тебе досталась лучшая женщина на свете, а ты тянешь резину». По привычке он стал взвешивать плюсы и минусы. «Итак, Рашми явно хочет за него замуж. Это плюс к тому, чтобы сделать предложение. Нельзя же тянуть. Но тут и так хватает эмоций, как бы событие ни оказалось для нее смазанным на фоне других. Это минус. Может стоить все же подождать. В то же время он не молодеет, и ему хочется детей. Сегодня он это осознал весьма четко. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть старым папой. Это плюс к тому, чтобы не затягивать. Однако в колонии творятся ужасные вещи. Прайс убит, Григорьев ранен. Привлекать внимание убийцы к Рашми – совсем не лучшая идея. Это минус, надо дождаться, когда негодяя разоблачат и посадят в уютную камеру на земле. Он вздохнул. Пока что 2-2, ничего не стало яснее. Давай же, полковник Кинг, думай, ты же умеешь. Правда, в глазах двоилось, а можно ли принимать взвешенные решения, когда ты пьян? Это, увы, минус. Как минимум, нужно протрезветь перед принятием такого решения. Так что же, твердое нет? А вспомнит ли он об этом завтра? Появится ли подходящее время, или круговорот событий убьет момент? Сегодня Рашми намекнула ему, и он, если затянет, обидит ее, а обижать Раш не хотелось, ведь он не козел какой-то, который... поматросил и бросил, а ответственный мужчина и обещал быть с ней всюду и всегда – это плюс. 3-3, черт. Есть что-то еще. За окном мерцали звезды, их гало в мыльном пузыре, купол оказался цветным и мерцающим, словно на картине Ван Гога. Можно было бы подумать, что во всем виноват коньяк, но нет, такими звезды были каждую ночь, просто не каждую ночь он на них обращал внимание. Захотелось воды. Который раз он себе повторяет, что нужно иметь бутылочку с минералкой в спальне, но это только по пьяни, хорошо понимаешь. Трезвым думаешь совсем о другом и совсем по-другому. Айк встал, прошел в ванну и попил из-под крана. После сидения на марсианском грунте, поедания грязной редиски и разбавления коньяка бурбоном из небольшой фляжки, которую на посошок достал из кармана Уэст, сырая вода не была опасна. Да и не впервой, что себя обманывать. В общем, он напился приятной, бодрящей, прохладной воды, вернулся в комнату и плюхнулся в кровать. Вертолетило. Противное ощущение. Так, о чем он? Ах да, Рашми. Все же делать предложение или нет? Ему казалось, что он может найти любое количество плюсов и минусов, а это значило только одно – он не хотел принимать решение. Его метод отлично работал тогда, когда было необходимо, а сейчас комфортнее сослаться на ничью и оставить вопрос до лучших времен. Хотя стоп, ведь минусы это и есть оставить до лучших времен. Что же получается? Ничья играет на стороне нерешительного Айка, осторожного. Чего уж кривить душой трусливого. Он встал, когда стоишь, голова кружится меньше. Вышел из комнаты и аккуратно приоткрыл дверь в комнату Рашми. Вот она спит, нелепо закинув ногу на подушку, которая откочевала совсем в другую часть кровати. Хотелось поправить, но лучше не трогать, а то разбудишь ее. Пусть спит, милая, любимая. Внезапно в окне переливом из красного в зеленый спектр блеснула яркая звездочка. Блеснула и навела порядок в его голове. Все ясно, Айк. Нет никаких множественных плюсов и минусов. Нельзя подходить к свадьбе, к отношениям взвешенно. Есть лишь один вопрос. Ты ее любишь, Айзек Кинг? Да. Любишь безумно и готов отдать ради нее все, включая жизнь и честь? А если так, то какого черта ты сомневаешься? Иди спать и будь мужчиной, достойным своей женщины.